Риз Боуэн. «Выше только небо». Читает актриса Яна Медведева. Глава первая. Лондон, ноябрь 1940 года. Больше всего Джози Бэнкс любила начало дня, когда в половине девятого утра она вышагивала по Майл-Энд-Роуд, направляясь на работу. В этот ранний час улицы города оживали. Мужчины с перепачканными угольной пылью лицами возвращались с ночной смены в доках. Они брели, спотыкаясь от усталости и поглядывая на мир потухшим взглядом. Торговцы, которым повезло и чьи витрины уцелели после ночной бомбежки, поднимали жалюзи своих ловчонок. Те, кому повезло меньше, с хмурым видом сметали с тротуара осколки стекла. Сырой запах гнили, распространявшийся со стороны Темзы, перемешивался с запахом выхлопных газов и разнообразными ароматами, которые плыли из дверей магазинов и открытых окон. В погожие дни зеленщик раскладывал на лодке брюкву, репу, морковь, капусту, пытаясь придать товару привлекательный вид. А торговец рыбой демонстрировал весь свой незатейливый ассортимент, обрезки, которые ему удалось раздобыть на рынке Биллинсгейт. Чем ближе подходила Джози к его владениям, тем сильнее становился рыбный дух, перебивавший все остальные запахи. Хозяин лавки неизменно находил для нее пару-тройку любезных слов. «Эй, красавица, не желаешь отведать китового мяса?» — выкрикивал продавец. «Нет, благодарю, я еще не опустилась так низко», — парировала она. «Ну, кое-кто был бы рад и этому. Все лучше, чем помирать с голодухи». «Интересно, а какое оно на вкус?» — спрашивала Джози с подозрением, поглядывая на кусок розоватой плоти, лежащий на потрескавшемся мраморном прилавке. «Понятия не имею. Никогда не рискнул бы положить эту штуку в рот». Оба рассмеялись, и Джози продолжила свой путь. Она догадывалась, мужчина пытается флиртовать с ней, однако не видела ничего дурного в том, чтобы перекинуться с ним безобидной шуткой. К тому же тот факт, что местные торговцы приветствуют ее, поднимал настроение, давая почувствовать себя своей в этой части Лондона. Заведение, куда она ежедневно направлялась, было не совсем обычным. Точнее, удивляло само его присутствие на оживленной улице среди пабов и дешевых забегаловок, где собирался рабочий люд. Джози миновала станцию метро «Майл-Энд» и подошла к крохотной кондитерской, витрина которой была украшена выцветшими кружевными занавесками, а вывеска над входом гласила «Медный чайник». Достав из кармана ключ, она отперла дверь и вошла. Каждый раз, переступая порог и обводя взглядом уютное помещение, Джози не могла сдержать вздох удовольствия. Кондитерская появилась здесь в начале века. Хозяйку звали мадам Ольга. Бежав от беспорядков в России, она обосновалась в Лондоне и открыла свое заведение, попытавшись создать крошечный островок изящества и хорошего вкуса среди шума и суеты Ист-Энда. На крахмаленные скатерти с кружевной отделкой, тонкие фарфоровые чашки, расписанные бело-розовыми цветами, свежие бисквиты и бутерброды на хлебном мякише с обрезанной корочкой. Однако теперь скатерти уступили место простым стеклянным столешницам, а свежие бисквиты и кексы исчезли из меню. В тех редких случаях, когда удавалось достать муку и маргарин, Джози умудрялась напечь прекрасных булочек. В остальное время посетителям приходилось довольствоваться тостами с джемом, печеными бобами и намазанной на хлеб пастой мармит, а также гренками с сыром, если случалось чудо, и по продовольственным книжкам выдавали сыр. И хотя мир вокруг летел в тартарары, медный чайник по-прежнему привлекал домохозяек, которые желали выпить чашечку чая и ненадолго отвлечься от дневных забот или перевести дух после очередной ночи, проведенной в бомбоубежище. Что касается Джози, для нее это место было поистине раем на земле. Она хорошо запомнила тот день, когда впервые обнаружила кондитерскую, словно чудесный мираж в пустыне, зажатую между скобяной лавкой и ломбардом. После 5 лет, отданных дому и мужу, Джози вновь готова была устроиться на работу. Когда Стэна призвали в армию, она заявила, что в столь тяжелые времена ни один трудоспособный человек не может сидеть сложа руки. «Мы все обязаны помогать своей стране», заявление, на которое мужу трудно было что-либо возразить. Джози отправилась на поиски места с воодушевлением, смешанным с некоторой долей беспокойства. Она не работала целых 5 лет, да к тому же весь ее предыдущий опыт ограничивался работой на швейной фабрике. Однако стоял прекрасный январский день, один из тех прозрачных дней, когда вдоль Темзы дует порывистый ветер с моря, принося свежесть и разгоняя вечно висящее над городом облако удушающего смога. Небо поднималось над крышами складов и шпилями церквей сияющим голубым куполом. Джози вдруг обнаружила, что шагает легкой пружинистой походкой. Жизнь казалась полной возможностей и чудесных открытий. Джози направлялась к железнодорожному вокзалу на Ливерпуль-стрит, где находилось бюро по найму, когда на глаза ей попалась витрина, украшенная кружевными занавесками. Здесь же, на пыльном стекле, висело объявление «Требуется помощник». Девушка приблизилась и заглянула сквозь окно внутрь, кондитерская. Похожее заведение находилось неподалеку от их дома. Джози изредка позволяла себе забежать туда, передохнуть и выпить чашечку горячего чая. Она взялась за ручку и робко толкнула дверь. Над головой звякнул колокольчик. Джози переступила порог и замерла, любуясь открывшейся перед ней картиной. Аккуратные круглые столики с расставленными на стеклянной поверхности симпатичными чашками и блюдцами. Каждый столик был украшен маленькой вазочкой с букетом искусственных цветов. Портьера в дальнем углу зала качнулась, и из-за нее появилась крупная пожилая женщина. Вид у нее был устрашающий. Черное глухое платье, высоко зачесанные седые волосы, скрепленные 2 черепаховыми гребнями, и густой макияж, слишком броский для ее возраста, кроваво-красная помада, алые пятна румян на щеках и тонкие, выщипанные в ниточку брови. «Мы пока закрыты», — женщина говорила с сильным иностранным акцентом. «Приходите в 11». «Я по поводу работы», — поспешила сообщить Джози. «Там у вас объявление на окне, сказано, что требуется помощник». «Вас имеется опыт?» — спросила хозяйка, окидывая Джози подозрительным взглядом. «Это респектабельное заведение, и наши клиенты желают, чтобы их обслуживали на должном уровне. Где вы раньше работали?» «Последнее время нигде. Занималась домом. И никогда прежде не работала в заведении вроде вашего. Но теперь мужа призвали в армию, а мне, как и остальным женщинам в таком положении, следует подыскать себе подходящее занятие». Хозяйка качнула головой, массивные серьги у нее в ушах подпрыгнули и ритмично закачались из стороны в сторону. «Извините, у вас нет опыта. Попытайте счастье где-нибудь в другом месте». «Подождите минутку», — быстро заговорила Джози. «По крайней мере, дайте мне шанс. Кто вам требуется, официантка или кухарка?» «И то, и другое. Всего понемногу. Мои старые ноги уже не так проворны. К тому же я быстро устаю». «Знаете, муж ничуть не жаловался на мою стряпню, особенно когда дело касалось тортов и пирогов. А уж по части булочек мне нет равных. Стэн так и говорит, ничего вкуснее не пробовал». Хозяйка вздохнула. Вздох получился тяжелым, все 3 ее подбородка заходили ходуном. «По нынешним временам нам нечасто приходится печь булочки. Ни муки, ни сахара, не говоря уже о масле и яйцах. Обходимся без выпечки. Однако вы только что выдали себя с головой, моя дорогая, своим ничуть не жаловался. Такие просторечные выражения вряд ли понравятся моим посетителям, людям с утонченным вкусом». «Где на Майл-энд-Роуд?» Джози рассмеялась. «Да бросьте. Бьюсь об заклад, в радиусе 5 миль нет ни одного человека с утонченным вкусом. Но я попытаюсь научиться изысканным манерам. Я вообще быстро учусь. Если же вы не хотите, чтобы я попадалась на глаза вашим посетителям, запихните меня подальше на кухню и поручите работу посудомойке». В глазах женщины появился интерес. «Почему вы так хотите работать у меня?» — спросила она. «Сейчас война, рабочих рук везде не хватает. Вы могли бы поступить на государственную службу, в женский трудовой корпус, например, там у них дел не в проворот». Джози окинула взглядом уютную комнату. «Мне нравятся красивые вещи. Я смотрю, у вас костяной фарфор от рояла Альберт», — добавила она. «Откуда такой, как вы, известно о фарфоре «Роял Альберт»?» — удивилась хозяйка. «Возможно, я не могу позволить себе хорошие вещи, но это не означает, что мне о них неизвестно. Говорят, и кошка имеет право смотреть на короля, не так ли?» Джози бросила на собеседницу вызывающий взгляд. «К тому же мне случалось наведываться в Либерти и Селфридж. А что касается вашего заведения, тут явно царит запустение». «Вы утверждаете, будто ваши посетители — утонченные люди. Но вряд ли таким людям нравятся грязные окна и пыльные занавески». Женщина молчала. Не дождавшись ответа, Джози продолжила. «Я могла бы хорошенько прибрать тут и сделать кондитерскую более привлекательной. Я не боюсь тяжелой работы». Хозяйка по-прежнему хранила молчание. Тогда Джози решила перейти в наступление. «Вы же иностранка, верно? А значит, в свое время нашелся тот, кто поддержал вас и дал шанс проявить себя. До приезда в Англию вам доводилось работать в кафе или кондитерской?» Женщина грустно улыбнулась. «До приезда сюда я вообще не работала. Мне пришлось покинуть Россию в начале века. Я была замужем за высокопоставленным чиновником. Мы жили в великолепном особняке в большом городе, и у нас была роскошная усадьба в деревне. Масса слуг. Так что за всю свою жизнь я палец об палец не ударила. Моим основным занятием были балы и светские вечеринки, беспечное и нелепое существование. Но затем в России начались еврейские погромы. Я, видите ли, еврейка. Мужа убили у меня на глазах. Мне лишь чудом удалось избежать расправы. Я приехала в Лондон, продала фамильные драгоценности и купила этот магазинчик. Почему здесь, в Истенде, а не в более респектабельной части Лондона? Потому что в Истенде рады евреям. Боюсь, в той части Лондона, которую вы называете респектабельной, все еще существуют предубеждения на этот счет. Ну и, в конце концов, цена оказалась мне по карману. Но, как вы верно подметили, заведение нуждается в некотором улучшении. Я и сама об этом думала, — призналась женщина. «Так вы дадите мне работу?» — спросила Джози. «Если нет, я, пожалуй, пойду, но если возьмете меня, не пожалеете. Я приведу это место в порядок». Женщина разгладила складки на платье, словно вытирая ладони о шелковистую ткань. «Я дам вам испытательный срок, неделю. А там посмотрим. Меня зовут мадам Ольга». Она протянула девушке руку. Джози Бэнкс, рада знакомству. Неделя в медном чайнике превратилась в месяц, а затем стало совершенно понятно, Джози — настоящая находка. После смерти матери девушке пришлось ухаживать за 5 младшими братьями и сестрами. Она привыкла много и усердно работать, поэтому никакие трудности ее не страшили. Джози любила болтать с покупателями, и посуда у нее всегда была вымыта до блеска. К тому же она умела растянуть скудные запасы муки и маргарина и время от времени выпекала свои чудесные булочки. «Ты проворная хозяйка», — в один прекрасный день изрекла мадам Ольга, расщедрившись на комплимент. «У вас с мужем есть дети?» — спросила она. Джози качнула головой и отвернулась, уставившись на улицу сквозь сверкающее оконное стекло. «Нет, мы пока не обрели эту радость». Она вновь повернулась к хозяйке. «А вы? У вас есть дети?» «Был сын. Саша». Пожилая женщина говорила медленно, будто каждое слово давалось ей с трудом. «Свет моей жизни. Такой славный мальчик. Мы обожали его. Но он был таким хрупким. Однажды зимой малыш простудился, играя в снегу. Простуда перешла в воспаление легких, и ребенок умер. Смерть Саши разбила сердце его отца, и мое тоже. Нашему сыну было всего 4 года. «О, мне так жаль!» Джози инстинктивно подалась вперед и коснулась плеча мадам Ольги. Женщина отшатнулась от непривычного прикосновения, но затем ее глаза встретились с глазами Джози. «Я вижу в тебе столько любви, девочка. Надо признать, твоему мужу несказанно повезло». «Пойдите и скажите ему об этом», — горько усмехнулась Джози. «Слова доброго не дождешься. Только критикует. Это не так, то не эдак. А отсутствие детей — один из главных предметов его критики». Мадам Ольга расправила плечи и грозно сверкнула глазами. «Пришли-ка его ко мне. Я быстро вправлю ему мозги». Джози расхохоталась. «Да он в армии. К тому же ни одна женщина на свете не сумела бы ни в чем его убедить». Джози взглянула на мадам Ольгу, которая буквально кипела от возмущения, готовая вот-вот взорваться. «Правительству стоило бы натравить вас на немцев, как наше секретное оружие. Бьюсь об заклад, вы нашли бы способ вправить мозги Гитлеру». Мадам Ольга тоже усмехнулась. «Да уж, не сомневайся. У меня нашлась бы парочка ласковых выражений на его счет. Если бы женщины правили миром, уверена, никаких войн не было бы и в помине». Шли недели, и между ними завязалась дружба, которую трудно было ожидать вначале. В часы затишья, когда в кондитерской не было посетителей, хозяйка и помощница сидели за одним из столиков и попивали чай, налитый из пузатого русского самовара. Мадам Ольга рассказывала Джози свои захватывающие истории о молодости, проведенной в России, о грандиозных балах и веселых катаниях с красавцами-гусарами. Все эти рассказы звучали слишком романтично, чтобы быть правдой. Но Джози все равно любила их и могла слушать до бесконечности. «Расскажите еще разок о великом князе, который ухаживал за вами», — просила она. Мадам Ольга грустно улыбалась. «Это было так давно, что похоже на прекрасный сон». Она ласково коснулась щеки девушки. «Джози, ты стала мне как дочь. Дочь, которой у меня никогда не было». Джози догадывалась, что именно хотела сказать пожилая женщина. До сих пор у нее в целом свете не было никого, кроме любимого кота Мишки. А еще мадам Ольга намекала, что после ее смерти кондитерская достанется Джози.